Седрик, один удачный призыв. Пролог. За аркой не оказалось ничего, лишь тьма и покой. Шаг, другой, третий. Ничего. Выход исчез в неизвестном направлении, а впереди был лишь мрак. Что ж, на этот раз у меня хотя бы есть плеер. Включаю музыку и закрываю глаза, все равно смотреть тут больше ни на что. Внезапно впереди мелькнул расплывчатый серебристый силуэт, а в грудь ударилось что-то круглое, мгновенно потерявшее материальность. В ушах легким звоном отдался далекий смешок, несмотря на наушники, а голова резко закружилась. Еще один машинальный шаг в никуда и ощущение полета. Минуточку, полета, судорожно открываю глаза и понимаю, что таки да, действительно лечу. Лечу с приличной скоростью и строго вниз. Попытка использовать полет ни к чему не приводит, тело еще не приспособилось к фону этого мира, а потому создать природный антигравитационный импульс клетками Морбиуса не получается, магия тоже сбоит, в этом мире она есть, но спектр фона несколько другой, а значит, для тонких заклинаний требуется некоторый пересчет, а грубая фиорская школа волшебства требует больших затрат резерва, который сейчас почти пуст, переход вытянул почти что все, что было. Быстренько отрастить крылья тоже не выйдет, в лучшем случае, будет как в том несмешном анекдоте, где парашют раскрылся уже после посадки. Пока летел, удалось рассмотреть пейзаж внизу. Поля, холмы, деревенька вдалеке виднеется. Но я лечу к замку, не Хогвартс, конечно, больше напоминает этакую летнюю резиденцию в имперском стиле. Одно хорошо, приземлюсь я на полянку, а на полянках нет этих чертовых лестниц. Ну, кроме вон той декоративной небольшого холмика, как-то мне не нравится направление полета. Приземление вышло громким, и почему-то я уже не удивился, когда упал аккуратно лестницу, лицом вниз. Черт подери, это была единственная, подчеркиваю, единственная лестница на несколько сотен метров вокруг, и именно в нее я и влетел. Послышавшийся грустный хруст и замолчавшая в наушниках музыка сообщали, что и остальные приятные традиции соблюдены. Итак, я на лестнице и я опять без плеера. Первое впечатление, не нравится мне здесь. С влажным треском я симбионт начинает вправлять и сращивать повреждения меня носителя, падение с такой высоты, да после стресса перехода. Очевидно, что геномы несколько сбоят, а даже очень прочное тело, упавшее с высоты в километр, получает некоторые повреждения, зато лестницу я уничтожил, что не может не радовать. Но вот подул ветер, снесший вызванную моим приземлением пыль, и я увидел странную картину. Группа старомодно одетых людей с некоторым недоумением разглядывали меня и что-то обсуждали. Одеты старомодно, но слишком добротно для средних веков, материал больно качественный, видно невооруженным взглядом. Ролевики, высунувшаяся из-за спины рыжеволосой девушки ящерица, напоминающая комодского варана, только с горящим хвостом, навела на куда более вероятный вариант – маги. Но вот от толпы отделилась девушка, хотя, скорее еще девочка, лет так 13, что с решительным видом направилась в мою сторону. Розовые волосы развивались на ветру. Так, стоп, девочка с розовыми волосами и девушка с горящей ящерицей. Что-то такое я краем сознания где-то видел. Меж тем, девочка подошла ближе и, уставившись на меня снизу вверх, начала что-то говорить весьма раздраженным голосом. Язык чем-то напоминал французский, но смысла уловить я не мог, а демоническая способность говорить на любом языке пока помогать не хотела, все-таки не очень я еще освоился с силами чистокровных демонов. Секунду, какая демоническая способность, каких демонов? В сознании начал всплывать ворох воспоминаний, незнакомых, но, моих, однако, собраться я не успел, два потока памяти, привычный и тот, что едва открылся, одновременно выявили соответствие и в один голос забили тревогу. Лали с роскошными розовыми волосами, одежда словно косплей хогвартской формы, куча разной живности, зеленое поле перед замком. Нет, великий мрак, не едет, только не то, что я думаю. Мы, перед глазами встала картина серого неба и шлейфа серебристых волос. Мы так не договаривались. Где-то на периферии сознания послышался очень далекий веселый смех на... Два знакомых голоса, а я внезапно понял, что, да нет, мало того, что целоваться с детьми точно не в моем стиле, так после этого становиться привязанным к этой девочке рабом, нет уж, лучше сразу зарезаться, так что ноги в руки и, тактически отступать, пока не поцеловали, а потом уже будем разбираться, но тело отказалось слушаться, вообще, даже клетки симбионта замерли, не в силах нарушить приказ. А девчонка, между тем, закончила просто говорить и начала вертеть палочкой. «Нет, нельзя, вы не можете. Моя магия, телекинез, хоть что-нибудь. Пустите, чертовки. Нет, спасите». Глава первая. С прибытием. Даже если вас съели, у вас все равно остается, как минимум, два выхода. Жизненное кредо оптимиста. Некто, злой, помятый и паникующий. Меня все-таки поцеловали, ну как поцеловали. Неумело ткнулись в губы, но от этого не легче. Пусть со стороны это выглядело и забавно, но конкретно в тот момент мне было совсем не до смеха. Мало того, что внезапно открывшиеся воспоминания просто феерично переворачивали мою картину мира, так еще с каждой прожитой миллисекундой ко мне неотвратимой бездной приближалась перспектива получить рабский ошейник. Мне, рабский ошейник, никогда не думал, что это так страшно. Ужас пронзил просто до печенок. Казалось, у меня позвоночник треснет с тылой сосулькой вместе с половиной черепа. Все внутри просто выворачивало от этой перспективы. Если бы не жесткие оковы, я, наверное, прямо где сидел, высрал провал в инферно. Да, именно этим термином, без всякой куртуазности, потому как в тот момент я даже на разумное существо не тянул, только на комок бешенства, паники и неприязни. Отвратное состояние, к счастью, обошлось. И был бы я поадекватней, понял бы это еще до поцелуя, но, короче, мозг мне, очевидно, вышибло лестницей и судьбой плеера, причем напрочь, чтоб их обоих до глобрезу в задницу. Маленькие, понимаешь, невинные слабости. Да чтобы я еще раз такое пережил из-за того, что, видите ли, трепетно отношусь к хорошей музыке. Лучше уж вообще с ней завязать, чем такое. А дело было просто. То, что местные называли ритуалом привязки фамильяра, было банальным рабочим контрактом, совмещенным с постоянно подпитываемым бафом. Контракт был той же категории, что заключают с демонами или духами, точнее, одной из их разновидностей. И представлял он из себя простую передачу магам нанятому магическому существу своей маны. Все, чем отличался местный ритуал, это постоянной конструкцией, то есть создавался устойчивый канал, через который маг постоянно передавал определенный объем энергии, а не выдавал разовую плату. Исполнение чуть непривычное, но ничего нового, я тоже так умею, причем хоть сотни сущностей за раз. А баф и того проще, его плетение вешалось на существо и просто подключалось к уже созданному каналу, таким образом, работая постоянно. Кроме того, как я понял, оно должно было буквально вплавиться в энергетические оболочки жертвы под давлением маны-мага, что сделало бы его практически неснимаемым. Сама схема довольно интересная, универсальный контур, подстраивающийся под использованную энергию и на выходе, соответственно, дающий довольно различные результаты, но ничего экстраординарного, и никакой привязки фамильяра, с объединением сущности и установкой неразрывной ментальной и духовной связи, просто внешне похожая подделка, и хвала великой тьме. Собственно, со мной даже это получилось очень-очень скромно. Усиливающее плетение, кстати, основанное на весьма интересном спектре темной маны, на меня повесилось, но сдуть я его мог фактически любым чихом. У девочки просто не было столько энергии, чтобы преодолеть естественное сопротивление моей ауры для вплавления, хотя потенциал хороший, где-то на уровне дракона, не фиорского монстра, но и не подтерианских доходяг, честный файрунский драк и файрунский, если не выше. Канал тоже сформировался и сейчас активно помогал наполнить мой резерв, но и его я мог оборвать в любой момент, потому как никаких условий в заключенном контракте не значилось. То есть вообще, местные маги давали свою силу, даже не заключив самого банального договора о непричинении вреда. Все на доброй воле и доверии. Хотя, я аккуратно оглядел окружающих деток, никаких опасных существ не было. Даже в эмоциональном фоне мелкого дракона и саламандры присутствовали исключительно положительные эмоции, в основном, удовольствие и любопытство. Удовольствие от получения источника бесперебойного питания, для магических существ, логично, а любопытство, новое окружение, интересные события, мда, а ведь работает. Впрочем, мой взгляд упал на девочку с розовыми волосами и глазами. Хм, и правда, глаза у нее тоже розовые, но выглядит гармонично. Никаких ассоциаций с гламуром, напротив, общий вид очень теплый, домашний. Но я отвлекся, а ведь еще остается вариант, что это конкретно моя призывательница забыла сообщить условия и дождаться на них согласия, остальные вполне могли, перед тем, как начать махать палочкой, и спросить живность, хочет ли она им служить. Да, моргнув, я заметил, что все как-то странно неподвижны, и, ругнувшись про себя, вышел из ускорения. Даже не заметил за размышлениями, когда оковы исчезли и сила вновь стала подвластна. В тот же миг девочка с надеждой повернулась к взрослому магу, и в этот раз язык я понял. Сделано. Выдохнула розововласка, чье лицо стремительно краснело, видимо, поцелуев с мальчиками в ее жизни пока было немного, особенно под взглядами такой толпы. Вы бесчисленное множество раз ошиблись с заклинанием призыв подручного, но сумели точно выполнить заклинание договор с подручным. С видимой радостью на лице подтвердил мужчина, одновременно поворачиваясь ко мне и начиная с интересом разглядывать, в особенности руки. Кстати, да, вроде должен появиться внешний маркер активности чар, руны, кажется. Точно, вот нужный элемент в конструкции, подпитать что ли? Ауры коснулись какие-то чары, похожие на опознавательные. Я поднял взгляд и столкнулся с полными ужаса глазами стремительно белеющего мужчины. Она сумела заключить договор, поскольку ее партнер, простолюдин, выкрикнул кто-то из толпы, однако оставшись совершенно незамеченным для загипнотизированно замершего преподавателя. Точно, окажись он мистическим животным высокого уровня, ничего бы у нее не вышло. Вторил ему уже девичий голосок. «Да, что вы, друзья!» Весело встрял еще один парень. «Ведь этот простолюдин очень подходит Луизе в качестве фамильяра. Не делайте из меня дуру!» Краем глаза отмечаю, что причину моей недавней паники словно подбросило. «У меня тоже все получается время от времени!» Толпу наградили злым и обиженным взглядом, какой бывает у затравленного ребенка. «Именно, что время от времени!» «Луиза Нулиза!» Насмешливо процедила веснушчатая девочка с пышной копной кудрявых волос. «Мистер Кольбер, Монморанси мокрая меня оскорбила, дернулась к единственному авторитету моя, КХМ, ну придется это признать, подопечная, супротив воли великой тьмы не попрешь». «А, мистер Кольбер», заметила девочка мертвенно-бледное лицо преподавателя, «кого это ты назвала мокрой?» «Я, Монморанси благоухающая», оскорбилась уже провокаторша, еще не заметив сцены. «Благоухать можно по-разному». Краем сознания заметил я, рассматривая мужчину. Магом он был средненьким, специализация явно огонь, мощных артефактов при себе нет. Для того, чтобы это понять, даже драконье зрение включать не пришлось, ограничившись простейшим магическим взором. А вот я для него выглядел явно куда интересней. Чтобы он не использовал для идентификации, моя аура сейчас никак не скрыта, а что она собой представляет, я прекрасно помню, причем, как ни странно, оба набора воспоминаний пусть и разнятся, но не так сильно, как все остальное, словно, впрочем, сейчас не важно. Так как я не прекратил подпитывать участок плетения, на руке начали проявляться руны, хотя и приходилось дополнительно контролировать и энергетическую сопротивляемость тела, и инстинкты симбионта, а преподаватель наконец-то отмер. Г. Господа студенты, срочно отправляйтесь на урок. Но, мистер Кольбер, Луиза Нулиза, заикнулась названная Монморанси. Я сказал, быстро, взревел учитель, судя по эмофону, пребывающий на грани истерики. Обсудить отношения сможете после занятий, а сейчас все возвращайтесь в академию. Я не шучу. Однако, как и следовало ожидать, толпа подростков, увидев нечто странное и необычное, в данном случае, резкое поведение белого как полотно преподавателя, оказалось до нельзя тупой и инертной, что не преминуло продемонстрировать. Что случилось, профессор? Что-то не так с этим простолюдином. Между прочим, огрызнулась девочка, резко разворачиваясь от учителя и так же, как и все, игнорируя его слова, это не простолюдин. Вы что, слепые, видели, откуда он упал и что стало с лестницей? Разве простые люди такое могут? Ну, если повесить защиту... «Легко», — выкрикнул тот же парень, что начал спор, «и сама глаза разуй, на одежду его посмотри, дворяне так не одеваются, я такую вообще только в бродячем цирке видел, ну а ты вообще ходишь в кружевах, но я же молчу, да что за чушь, в каком таком цирке, замолчите вы наконец», — срывающимся голосом воскликнул мужчина, обильно покрываясь потом, «это никакой не простолюдин, это вообще не человек, ну зачем же вы так, уважаемый?» Состояние энергии в теле пришло в норму, травмы от падения также уже регенерировали, в результате особого смысла и дальше рассиживаться не оставалось, так что я спокойно встал и легким телекинетическим импульсом смахнул всю пыль с одежды. Было такое забавное представление. Вы, Разволновавшийся профессор с трудом сглотнул. «Кто вы такой? Мое имя?» Горло слегка сдавило спазмом от попытки назвать сразу два разных слова. «Вальтер, Вальтер де Эст, вы, люди, называете таких, как я, демонами». «Что? Демон?» – захлопала глазами розововласая волшебница. «Это шутка, отнюдь». Поворачиваюсь к ней и покрываю глаза пленкой из симбента. Та вздрагивает и делает шаг назад. «Согласен, черные глазные яблоки без намека на радужку, то еще зрелище, даже вампиров пробирает». Убираю пленку. «Кстати, насчет моего положения, я слышал слово «фамильяр», тебе известно, что оно значит». «Да-да, фамильяр может стать глазами и ушами своего хозяина, разыскивает нужные ему предметы или ингредиенты, а еще, фамильяр является существом, которое защищает своего хозяина». С воодушевлением закончила девочка. «В целом верно, но есть одна важная деталь, фамильяр – это раб, связанный с хозяином узами магии и воли, не способный предать или ослушаться. Так вот, должен тебя разочаровать, тот ритуал, что ты совершила, не имеет никакого отношения к привязке фамильяра. Это был контракт на взаимовыгодное сотрудничество, однако совершенно не лишающий партнеров свободы воли и возможности себя расторгнуть в любой момент». Послышались несколько смешков, очевидно от особо сообразительных учеников. Кольбер аж перекосило, мне даже на миг показалось, что он сейчас приласкает идиотов чем-нибудь потяжелее, но обошлось. Но я сделала все правильно, у меня получилось. Тоже отреагировав на смешки, заволновалась мелкая, глядя на меня с дикой смесью полного непонимания и надежды. Да, слегка улыбаюсь, ободряюще. Но это был ритуал контракта, а не привязки. Если я правильно уловил смысл, то даже в самом его названии это прямо указано. У всех твоих товарищей абсолютно то же самое. Наступила минутная тишина. Похоже, до всех деток наконец начало доходить, что что-то здесь не так. Но, как же это? То есть, ты будешь меня слушаться? Нет, слушаться будешь ты, потому как я старше, сильнее и опытней, а тебе надо учиться контролировать свою силу, с чем, насколько я могу судить, большие проблемы. Мисс Вальер совершенно простодушно распахнула рот, остальные свидетели, впрочем, не сильно от нее ушли. У вас в академии совсем нет факультета темной магии, малефицизма или хоть чего-то близкого по духу? Нет, впервые слышу. А ты что, владеешь магией? А глазки-то как загорелись. Ясно, что у девочки эмоциональное перевозбуждение, информация воспринимается через призму переживания и осознание опасности положения еще не пришло, но спрашивать такое. Молча поднимаю руку, из кончиков пальцев срывается поток черного огня, секунду спустя обретающий вид десятиметрового дракона. Насыщенность мира тут была заметно выше, чем в Подтериане, хотя и не дотягивала до Фиора, спектр также отличался, а с ним, наверняка, и ряд констант. Молчу про географию точек силы и потоков энергии, но данный прием был основан на чистой воле, а потому устойчив к подобным факторам. Дракон сделал круг почета над поляной и рассыпался снопом истлевающих в воздухе лепестков. Ух ты, контроль формы и цвета пламени, это же уровень квадрата, да еще и без палочки. Ура, я призвала мага. Совершенно не аристократично пискнув от восторга, запрыгала на месте малышка. Что, съели? Кто теперь Нулиза? Гордо выпятив грудь, обратилась к толпе девочка, с трудом удерживаясь, чтобы не продолжить скакать вокруг. Но мистер Кольбер, как же так? Она же Луиза Нулиза, полный ноль. Хороший такой нолик, округлый, с резервом, как у старшего демона, и личным благословением великой тьмы. Мне бы так, в свое время. Внутренне хмыкнул я. И да, тебя я запомню. Прекратите уже. Дворяне должны уважать друг друга. Зачастил преподаватель и быстро повернулся ко мне. «Простите, пожалуйста, моих подопечных, дети часто не понимают, что говорят, но они совсем не хотели оскорблять вашу подопечную», — подсказал я, не отрывая глаз от сияющей, как начищенной золотой, девочки с розовыми волосами. «Вижу, кстати, в памяти вспыхнула одна важная деталь, и я быстро сунул руку под плащ. Следовало срочно вытащить лейт из пространственного кармана. А то мало ли что, да и непонятно, как долго она там просидела. Сказано, сделано, резерв опять показал дно, но по руке на плечо взобралась маленькая дракона, в состоянии весьма помятом, но вполне живом. По эмоциям ударила смесь из радости, облегчения и любопытства. Старший, все получилось, одновременно и прошипела, и телепатически транслировала хвосторога. Да, правда, не без проблем и побочных эффектов, но с ними я разберусь скорее всего. А ты как? Услышав мой голос и шипение, Луиза обернулась и теперь большими круглыми глазами рассматривала карманного дракона, как, впрочем, и остальные. Устала, слегка проголодалась, абсолютно для нее нормальное состояние. Хочу вернуться в нормальный облик. Можно? Конечно, стоило это произнести, и вместо маленького милого дракончика за моей спиной развалилась отъевшаяся тушка размером с хороший дом, что сейчас старательно пыталась пристроить свою голову на моем плече, та еще задачка, если учесть, что означенная голова была лишь чуть меньше меня самого. Эй-ва-ахе, девочка пребывала в ступоре, Кольбер был близок не то к обмороку, не то к инсульту. Луиза, познакомься, это Лейд, мой фамильяр, в полном смысле слова. Лейд, это, Луиза Хаэм, я буду ее учить. Слишком молодая самка для твоей стаи, с ноткой ревности фыркнула драконица. Ммм, приятно познакомиться, Лейд, словно под гипнозом пробормотала девочка, хотя смелая. Может, ты и прав, старший, я только тяжело вздохнул и покачал головой. Последние лет пять драконица прямо-таки пылает идеей стаи, впрочем, такие поползновения у нее начались едва ли не через неделю после становления моим фамильяром, но, как я говорил, последние лет пять это уже начало напоминать некую манию, типа моей страсти к музыке, и очень напрягало. Ладно, раз мы познакомились, предлагаю выдвигаться к замку, не обращая внимания на окружающих, обратился я к девочке. Устроим Луизе парадный выезд, сейчас стоит укрепить свою репутацию в ее глазах, да и руководство школы неплохо бы сразу поставить в известность, а то еще случаи начнутся, не подбросишь нас, скашиваю глаза на драконицу. Лейд фыркнула и, транслируя мне свои жалобы на тяжкую жизнь под пятой тирана и самодура, и тонко намекая на пирожные, которые сам неплохо летает, послушно отставила лапу, предлагая забраться к ней на спину. Мы полетим на драконе, ну да, что в этом такого, я никогда раньше не летала, только на кораблях. Нет, у нас, конечно, есть драконьи всадники, но подходить к чужим драконам не рекомендуется, девочка немного мандражировала, но, похоже, уже напрочь забыла обо всех одноклассниках и обидчиках. Не бойся, Лейд тебя не тронет, без моей команды, а я и не боюсь, сразу же встала в штыки волшебница, просто опасаюсь, к счастью, больше споров не было, и мы наконец-то разместились. Крепиться, правда, пришлось за свой счет. У Лейд сейчас действительно было не особо много маны, и тратить ее на поддержку воздушного щита ей было не с руки, лапы, так что эти расходы я взял на себя. В последний момент перед взлетом Луиза опомнилась и, извернувшись, сидела она прямо передо мной, посмотрела назад и показала обтекающей толпе язык, а в следующий миг Лейд взмахнула крыльями, бросая нас в воздух. Магическая академия Тристейна встретила нас эманациями легкого изумления и изрядной долей опаски в эмофоне оказавшихся во дворе учеников при виде огромного дракона. А уж сколько удовольствия получила Луиза от вида вытягивающихся лиц знакомых, когда те понимали, кто спускается со спины этого дракона. Но удовольствие удовольствием, а Лейд надо бы и покормить, да и красивый выход еще не гарантирует дружелюбного приема. Не хотелось бы с порога вляпываться в эпичную битву магов, убить не убьют, но осадочек останется. Луиза, где здесь можно пристроить Лейд? Вон стойбище для фамильяров, там даже есть место для драконов, правда, не таких больших, маленькая волшебница задумалась, впрочем, фамильяры бывают разные, так что служащие должны что-нибудь придумать, нужно только их предупредить, к тому же, у нас сейчас должен быть ознакомительный урок по фамильярам, и мелкая сразу же отправилась наводить шороху, демонстративно не замечая пялищихся на нее студентов и столь же демонстративно игнорируя шепотки за спиной. Конюшня фамильяров встретила нас шипением, рычанием, клекотом, писком и прочими звуками, издаваемыми питомцами учеников с более старших курсов. К счастью, магические животные были поумнее своих обычных сородичей, а потому не гадили, где жили, избивающего с ног запаха нам вдыхать не пришлось, ну а когда Лейд легонько рявкнула, стихло и шумовое загрязнение, хех, заодно и служку вызвала. Госпожа Вольер, как раз вовремя, занятие начнется через пару минут, навстречу вышел крепкий мужчина лет 40-45, такс, посмотрим, твердый в ранг, как и у подавляющей части волшебников, что я видел тут до этого, где-то средний уровень для этого мира, к как я понял. Хотя для нормальной оценки еще мало данных, студенты не показатель, они должны быть слабее взрослого мага. Хотя не уверен, та же дамочка с большими глазами и саламандрой по мощи не уступала Кольберу. Господин Дюран, вежливо кивнула мужчине дочь герцога, мне необходимо пристроить этого фамильяра. Девочка рукой указала на драконицу, что сейчас с легким гастрономическим интересом рассматривала остальных обитателей загонов. Особый интерес она проявляла к здоровенному пауку. Да, диета из акромантулов дает о себе знать. Аво, поразительно. Поздравляю вас, юная леди, улыбнулся маг. И как зовут эту красавицу? Лейд, слегка замявшись и кинув на меня взгляд, ответила Луиза. Так пристройте ее, конечно. Не беспокойтесь, места хватит. По округе разнесся звон колокола, заставляя меня поморщиться. Такие звуки были все еще неприятны для связи клеток симбионта. О, кажется, нам пора. Волшебник оглянулся. Странно, звонок был, а все мои подопечные со своими хозяевами что-то не торопятся появляться. Ладно, подождем. Кстати, где же мои манеры? Позвольте представиться, молодой человек, Жак Дюран де ла Вега де Тристин, а имя явно короче полного Луизы, если мне не изменяет склероз. Менее знатное происхождение, сокращенный вариант, или и то, и другое. Хотя, то, что менее знатное, это очевидно. Герцоги, товар штучный, да и вряд ли даже младший сын какого-либо герцогского дома стал бы работать на конюшне. Пусть и магической. Вальтер де Эст, далее по идее должно было идти что-то вроде де ла Майер, а то и Поттер, де Тириамар, но звучало откровенно глупо, так что нафиг, к вашим услугам. Приятно познакомиться, улыбнулся Дюран, хотя в эмоциях скользнуло некоторое недоумение, но тему развивать не стал, да и остальные ученики начали подтягиваться. Ну как подтягиваться? Народ садился вместе со своими питомцами на ближайшие стены и крыши, но никак не на поляну перед стойлами. Хаем, чего это они? Вопросительно приподнял бровь заведующий фамильярами. Может, боятся здорового черного дракона? Довольно громко и с садистским наслаждением произнесла мисс Вольер. Хех, такая маленькая, но такая злобная. Да, ну да ладно, можно и так, все на месте. Хорошо, начинаем. Дюран сделал замысловатый жест магическим жезлом, выполненным в виде стека. Леди и джентльмены, обратился волшебник к окружающим. Говорил он довольно тихо, но слышно было вполне отчетливо. Память услужливо подсказала около 14 способов добиться такого эффекта, начиная от банального заклинания чревовещания и голоса ветра, заканчивая ментальным дублированием слов и просто артефактом-ретранслятором, привязанным к замку и его обитателям. Приветствую вас на первом уроке второго года обучения и поздравляю с обретением фамильяров, ваших спутников и помощников на, будем надеяться, всю оставшуюся жизнь. И именно о фамильярах мы с вами сегодня и поговорим. Мое руническое имя Дюран Зверовод, я являюсь смотрителем фамильяров Академии Тристейна. Если ваши напарники вдруг заболеют или пострадают, немедленно обращайтесь ко мне. Теперь же начнем непосредственно урок. Всего существует 5 условных групп фамильяров. Огненные, водные, земные, воздушные и так называемые общие. Почему условные? Потому, что по факту ваш фамильяр может быть предрасположен к нескольким стихиям, например, вот эта прекрасная дракона, маг показал на Лейд, которая уже успела где-то добыть булочки и сейчас их старательно уничтожала, хм, а, понятно, она действовала по стандартной схеме, поменяла несчастного акромантула на выпечку у одного из местных служек, все-таки Дюран тут за главного, но обслуживают питомцев, по большей части, простые слуги. В любом случае, оперативность драконы по добыче хавчика поражает. Моя школа. А наставник тем временем продолжал. Летающие драконы поголовно имеют склонность к воздуху. Есть чистые воздушные, как у мисс Стабиты. Жест рукой в сторону небесно-синей драконочки, совсем молодой и маленькой, лет 10-50, не больше. А есть огненные, как фамильяр мисс Вольер, помимо воздуха владеющие еще и огнем. То, какой у мага будет фамильяр, точно установить невозможно, бытует множество теорий, начиная от того, что питомец отражает силу и направление волшебника, заканчивая просто случайным подбором. Есть множество фактов, подтверждающих ту или иную версию, а потому установить, какая из них верна, не удалось по сей день. Касательно 5-й общей группы, в нее входят все питомцы, чью склонность определить невозможно, мыши, коты, птицы, имеющие простых сородичей. Призываемые всякими неудачниками, Хаэм, знакомый голос, опять этот гений, да, Дюран выглядел разозленным, что ж, повторите это в лицо господину ректору, его фамильяр, мышонок по имени Чучу, гений утих. Я же решил собрать побольше данных и просканировать окружающих поподробнее, пусть и детишки, но с разных курсов, кое-кто остановился послушать преподавателя. Так, слабенький Б, сильный Б, опять слабый, середнячок, ничего не понимаю, что студенты, что преподаватель были на одном уровне, колеблющимся на Вранге. Но ведь это бред. Резерв мага растет всю жизнь, тупо за счет практики, даже если он почти не колдует. Да, случай, когда детишки на голову превосходят или хотя бы не уступают взрослым магам, нередки, одаренность и наследственность играют большую роль, но тут создается впечатление, что с какого-то возраста потенциал просто перестает расти, что, мягко говоря, странно. Впрочем, исключения были, на одной крыше сидели слабенькие Аранг, как раз хозяйка саламандры с большими глазами, а рядом с ней, Эска, самый настоящий С-ранг, пусть, если верить ауре, несколько деформированный и с относительно слабым контролем. Обладательница впечатляющего резерва имела короткие голубые волосы и сосредоточенный взгляд, в данный момент устремленный в какую-то книгу. Леви, Рей, мысли пришли одновременно, возбуждая целую бурю чувств, хоть и весьма короткую. При внимательном рассмотрении, сходство оказалось довольно скромным, как в плане внешности, так и в ауре, особенно в ауре, хотя эмоционально-личностная сфера во многом совпадала. Ну и судя по лежащей рядом синей драконе, звали девочку Табита, кажется. В любом случае, нужно будет потом с ней познакомиться, чую, будет очень любопытно. Из разглядывания синеволосой волшебницы меня вырвало появление еще одного С-ранга, послабее, чем Табита, но, судя по сложности ауры и потоков, куда более искушенного и опытного в магии. К нам в гости зашел сам ректор, да еще и некоторую свиту с собой прихватил. Ректор Осман представлял собой классического Гендальфа, даже дымящаяся трубка присутствовала. Помимо ректора на полянку перед конюшнями пришли также нервный и изрядно запыхавшийся Кольбер, довольно симпатичная девушка в строгой юбке и блузке, кидающая злые взгляды на ректора. Картину завершал гордый мыш, царственно восседающий на плече Османа. Колоритненько. Коллеги, зверовод переводил недоуменный взгляд с одного члена процессии на другого. Простите, господин Дюран, мы позаимствуем одного из ваших слушателей, и, не дожидаясь разрешения, ректор продолжил. Господин Деэст, прошу вас уделить мне долю своего времени, преподаватель потерял к комитету всякий интерес, не его подопечных выдергивают и ладно, как ни крути, а на студента я не тяну, а значит, он мог принять меня за какого-то знакомого семьи Вольер, возможно, просто мага, зашедшего передать весточку Луизе от отца с матерью, или еще кем-то в этом роде. Однако Луиза была настроена куда решительнее и пошла за мной. Мисс Вольер, возмутился смотритель Стоил, но глава учебного заведения легонько покачал головой, и лектор отступил, пожал плечами и как ни в чем не бывало продолжил читать материал. Путь до кабинета не занял много времени, стоило всей честной компании войти, как зеленоволосая девушка уселась за небольшой стол в углу. Понятно, секретарша, Кольбер пристроился у стеночки, а сам хозяин кабинета встал рядом с массивным монстром на четырех ногах, доверху заваленным бумагами. Итак, приветствую вас на территории Академии магии Тристейна, господин Деэст. Мое имя Осман, и я являюсь ректором всего учебного заведения. Старик не торопясь набил трубку и прикурил от пальца. Жан, кивок в сторону пристроившегося у стеночки огневика, только что чуть ли не выбил дверь в мой кабинет, утверждая, что нам грозит страшная опасность. Поэтому хочу поинтересоваться, каковы ваши дальнейшие планы, все-таки человек-гуманоидный фамильяр, о таком я никогда не слышал. Да и это понятие, демон, честно говоря, мне незнакомо, вот тут я выпал в осадок. То есть как незнакомо, хотя это бы объясняло беспечность при ритуале призыва. Если самое страшное, что тут может вылезти, это саламандра или молодая драконица, полные любопытства и вполне себе довольные жизнью от магической кормушки, то и техники безопасности как таковой могло и не быть, ведь, как говорили на моей далекой родине, каждая строчка устава написана не чернилами, а кровью. Если тут никогда не было никаких проблем с призывами, то и всяческие запирающие и контролирующие печати не развивались, было тупо незачем. Как возможен магический мир без планов, выхода за грани мест, где тьма куда ближе к реальности, чем это нужно для комфортной и безопасной жизни окружающих, вопрос уже другой, хоть и не менее интересный. Хм, начну с конца. Демон – это весьма широкое понятие, примерно одного порядка с млекопитающим. В общем случае, это хищное магическое существо, способное к путешествию между мирами и имеющее мощный разрушительный потенциал. Насколько мощный, заинтересовалась секретарша, зависит от ранга демона. Самые низшие на уровне простого человека, но они для сородичей просто пища, как для людей куры или коровы, высшие же, как правило, без особого труда способны уничтожить все живое в мире. И каков ваш уровень? Не низший, слегка ухмыльнулся я, не став вдаваться в пояснения и расшифровки. Что же касается моих дальнейших планов, на данный момент моей целью является обучение мисс Вольер нормальному использованию своей силы. Могучим порывом воли пытаюсь сдержать себя, чтобы не взлохматить волосы ребенку, но у нее такие шикарные волосы. В ответ слышатся негодующие восклицания, что-то там про прическу и укладку, кайф, а волю нужно тренировать еще, да, о, это замечательно, я бы с удовольствием посмотрел на ваши методы обучения, если вы, конечно, не против, но вам они все равно не подойдут, магов тьмы, кроме Луизы, в академии я не увидел. «Магов тьмы?» – переспросил Осман. «Основная стихия этой юной леди. На втором месте, если не ошибаюсь, огонь. Так вот почему она все взрывает», – послышался крик души Кольбера, вынужденного, как я понял по эмофону, выживать на занятиях с Луизой уже год. И вовсе не все. Иногда у меня все получается правильно. Сразу же завелась с полоборота достойная продолжательница дела Дейдары Семпе. «КХМ, ладно. Правда, о тьме я тоже никогда не слышал». Задумчиво пожевал мундштук Осман. У предвечной много имен. Тьма, разрушение, ничто, эфир, пустота. На последнем слове они все дружно подавились и начали хлопать глазами. Правда, Осман лишь искусно притворялся. Ну да ладно. Пустота, я, маг пустоты. Правильнее говорить маг тьмы. Пустота, ошибочный термин, как и большая часть других. И ты еще даже не подмастерье пока что. КХМ, ладно, последний вопрос, надеюсь. Впрочем, учащимся опасность угрожать не будет, я не убиваю людей без причины, тем более женщин и детей. Что ж, тогда не буду больше тратить ваше время, дед повернулся к своей секретарше, мисс Лангвиль, распорядитесь, чтобы нашему гостю выделили комнату и обеспечили всем необходимым. До свидания, мистер Осман, проявила воспитанность Луиза и потянула меня к выходу. Перед тем, как покинуть помещение, я успел заметить, как к ректору на плечо забрался мышь, юркнувший на пол, когда мы только размещались в кабинете, и начал о чем-то увлеченно пищать. А спустя несколько секунд после закрытия двери изнутри донеслась волна бешенства секретарши, выдавшей где-то около трети Эльзы, у которой на глазах растоптали ее тортик. Занятно. Ну что же, мисс Ла Вольер, покажите мне академию. Да, конечно. Так, стойло фамильеров мы уже видели. Полагаю, лучше всего начать с главного здания и зала Бримера. Сама академия оказалась не очень большой, тому же Хагу уступала раза в два, зато общежития были куда лучше. Никаких общих комнат, каждый ученик имел отдельные покои с санузлом, гардеробом, местом для занятий. В общем, хорошая такая комнатка в 40-50 квадратных метров, считай, квартира. Правда, наполнять ванную, а также греть воду предлагалось самому магу, благо даже точка любой стихии вполне могла наколдовать пару сотен литров воды и разогреть их до нужной температуры. Вообще, все эти их точки, линии, треугольники, квадраты вызывали у меня дикое раздражение и некоторое непонимание. То ли Луиза не могла нормально объяснить, то ли сама система являлась ущербной. Я склонялся ко второму варианту. Если подытожить объяснение, получаем следующее. Сия система, базирующаяся на стихийном принципе, смешивала в одно целое контроль мага над магией, его предрасположенность и силу. Как по этому дикому коктейлю можно нормально классифицировать колдунов, я не понимал. Если у тебя ювелирный контроль над четырьмя стихиями, но маленький резерв, ты кто? Точка, квадрат, еще какая загадочная фигура. Плюс, местные маги использовали жезлы и волшебные палочки, довольно сильно отличающиеся от тех, что были в мире подтерианы, но выполняющие ту же функцию, фокусировщиков и усилителей, что фактически позволяло контролировать все четыре стихии, независимо от предрасположенности, хотя, признаю, родной управлять будет все-таки проще. И это добавляло еще большей путаницы в мое понимание местной традиции колдовства. Экскурсия завершилась в комнате девочки. Мисс Вольер выглядела растерянно и слегка сконфужена. Вальтер, а с чего мы начнем мое обучение? В ходе экскурсии мы спокойно перешли на «ты». Для начала тебе придется заняться самоконтролем. Тьма не прощает пренебрежения и ошибок. Пусть работать с ней можно несколькими способами, и позже мы подберем оптимальный для тебя, но уметь полностью управлять собой будет необходимо в любом случае. В принципе, я сгущал краски с тем уровнем предрасположенности, который наблюдался в ее ауре, чтобы получить от тьмы реальное «та-та», придется совершить что-то уж совсем дикое и несвойственное личности. Ведь главная основа, необходимая для врожденного таланта к магии тьмы, это соответствие души, в частности, ее личностной оболочки, определенным критериям, что дает некую гарантию безопасности. У света, кстати, то же самое, как и у обычных стихий. Согласитесь, рыбе сложно утонуть в воде, для этого нужны определенные условия, так и у магов с ярко выраженным даром. Им тоже нужны особые условия, чтобы пострадать от собственной магии. Ну, исключая случай фееричного идиотизма, вроде «а давайте я поднесу палочку к виску и скажу Аваде Кедавра», хотя и здесь возможны варианты. Другое дело, если ты развиваешь некое направление с нуля, или смог получить талант, уже имея сформировавшуюся личность, например, от какой-нибудь высшей сущности, ну или еще вариант – живешь в мире с хаотичным магическим фоном. Вообще, вариантов много, но тут ситуация не про них. «Эй, я прекрасно себя контролирую», — возмутилась малявка, полыхнув раздражением. «Сейчас ты разозлилась. Немного. Но пытайся ты зачерпнуть в этот момент силы, могла остаться без руки в лучшем случае». Девочка сразу же успокоилась и сосредоточилась. «Все настолько опасно?» «Нет», — вздох облегчения, «все гораздо опаснее». Тихий стон в ответ. Дальнейший разговор прервал гонец, принесший мне адрес нового места жительства и ключ от комнаты. Угу, мужское общежитие, что располагается на другом конце замка. Логично, детишки тут молодые, горячие, не стоит их селить слишком близко к противоположному полу во избежание множества проблем. Скажи, а ты ведь тоже маг пустоты? Проследив взглядом за закрывающейся за гонцом дверью, повернулась ко мне Луиза. Тьмы, Луизы. Тьмы, а на вопрос, да, в основном, хотя я изучал многие направления. Какие, оживился ребенок, призыв, пространство, шаманизм, основные стихии, артефакторика, трансфигурация, немного магия времени, вообще все долго перечислять. Кстати, не возражаешь, если я займу стол? Нет, девочка кажется загрузилась, но, видя, как я уже направился к предмету мебели, быстро отмерла. Постой, хм. Перевожу на нее взгляд, от которого Луиза заметно смутилась. «Ты не мог бы помочь мне с ванной?» Смущение усилилось. «Не понял. Была бы она постарше и несколько иного характера, тут бы все было ясно, но сейчас хм. В смысле, наполнить ее горячей водой?» Девочка окончательно порозовела и отвела глаза. «У меня не получается. Тьфу ты, извращуга ушибленный, тебе точно пора лечиться». Пошлятина уже на каждом шагу мерещится. Наполнение ванной, эдакая основательная каменная чаша, много времени не заняла, старая, добрая акуаменти, пусть и в силу некоторого несоответствия магического фона, потребовавшая вербального выполнения и палочки, а потом немного маны огня в воду, пока она не станет комфортной температуры, и все готово. Распрощавшись с Луизой, я отправился к рабочему месту. Прежде всего следовало разобраться с местным магическим фоном, даже память могла еще подождать. К счастью, проблем с ее использованием не было, лишь эмоциональный дискомфорт от диссонанса, но его можно было и перетерпеть. Столешница представляла из себя простое дерево, не самый любимый мной материал, больше предпочитаю камень, но годилось и так. Вязь руны конфигурации узоров стала медленно заполнять столешницу, выжигаемая кончиком удлиненного когтя. Ситуация для меня была уникальной, но ничего сверхсложного в ней не было. Часть нужной структуры можно было смело копировать с обычного алхимического стола, какой можно найти в любой магической лаборатории Тарила, только выходы немного подправить, чтобы вместо выправления и фокусировки влияния ключевых созвездий и центров силы, сиречь узлов пряжи мистры, структура сообщала их действительные значения. в ту же оперу убрать конкретную фиксацию и расширить степени свободы для восприятия. Далее встроить в рисунок пару элементов из стандартного круга призыва, также для получения результатов о фоне и влиянии ближайших планов бытия. Добавить датчик присутствия божественных и демонических сущностей. Еще можно вспомнить о духах места и установить фильтр шумов от простых магов. Работа затянулась. Рунный алфавит тоже оказался не до конца корректным, хотя правильное энергетическое наполнение с этой проблемой успешно справлялось. От работы меня отвлекли лишь раз. Луиза, выйдя из ванны, минут пять стояла рядом, разглядывая переливы непонятных знаков и схем, сияющих в воздухе над столешницей. Вывод информации я решил обеспечить простенькой иллюзией. Так было проще для понимания и уточнения, чем каждый раз забивать полный объем информации по результату прямо в мозг. Что ты делаешь? Разбираюсь с магическим фоном твоего мира, не прекращая работать, ответил я, аккуратно меняя спектр, подаваемый в узловой круг маны. Уточняю константы, структуру энергии и прочие влияющие на колдовство факторы. Кстати, у тебя есть учебники по астрономии, рунам и чему-нибудь вроде магической географии? А, сейчас посмотрю. Через несколько минут девочка протянула мне две книги. Спасибо, подхватив их телекинезом, завершаю очередной замер и беру первую в руки. Это надолго, улыбаюсь волшебнице, лучше ложись спать. А ты меня этому научишь? Луиза ткнула пальцем в иллюзию, пытая меня горящими энтузиазмом глазами. Конечно, еще одна улыбка. Без ритуалистики ты не сможешь призвать себе настоящего фамильяра и привязать его тоже, так что это будет одной из главных наших дисциплин. А какой у меня должен быть фамильяр? Степень оживления возросла. Какой захочешь, есть разные ритуалы. Аккуратным телепатическим касанием успокаиваю нервы и мысли девочки. Можно искать кого-то близкого по духу, а можно заставить силой просто приглянувшееся существо, если, конечно, хватит энергии. А какой вариант лучше? Почти перебила розововласка. Да в принципе. Опять в голове поднялся диссонанс противоположных воспоминаний и опыта. Оба равны. Там скорее разница в качестве ритуала привязки, но это все я тебе потом расскажу. А сейчас отдохни, завтра у нас тяжелый день. Тяжелый? Конечно, сперва у тебя обычные уроки, а потом мои. Хорошо, девочка чему-то серьезно кивнула и развернулась к кровати. Работа продолжалась до самого утра, хотя книги Луизы немного помогли. Язык даже разбирать особо не пришлось, учебники были зачитаны уже не первым десятком поколения и эмоционально-информационный след на себе хранили отчетливо. Результаты сканирования меня порядком озадачивали. Причем настолько, что я их перепроверил дважды, тремя разными способами, но каждая проверка твердила одно и то же. Батенька, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Планов нет, точнее, нет выходов на них, совсем. Спектр хаоса, он же бездна, также надежно отсечен. Мир мертвых, тоже мимо, конечно, без практического подтверждения утверждать рано, но создается впечатление, что душу из мертвого тела просто уносит куда-то, а уже из этого куда-то она попадает в серые пределы. Богов, как таковых, нет, да и откуда им взяться, если тут все так перекрыто. С местечковыми духами дела обстояли чуть лучше. Точно есть элементали, правда, по косвенным данным, не выше среднего уровня, а то и ниже, или, другими словами, могущие пребывать в обычном мире, влиять на него, но не особо сильно. Да и уровень их интеллекта будет вызывать вопросы. Как такое возможно? Появилась у меня одна теория. Судя по всему, данный мирок каким-то образом умудрился спрятаться в тени другого. Причем, судя по отсутствию выходов на планы, с высокой вероятностью можно считать, что мир этот технический, без магии вообще или с предельно низким ее уровнем. Забавно и весьма перспективно. Прекрасный способ надежно спрятаться от большей части различных сущностей. Интересно, это природная аномалия или кто-то сильно умный постарался? Как бы это узнать? Впрочем, на первый раз хватит и этого, главного я добился. Колдовать теперь можно более-менее свободно, только руку набить практикой, а основные поправки в структуру чар я уже пересчитал. Теперь осталось разобраться с собственными воспоминаниями, а там, если останется время, продолжу изыскание. В воспоминаниях же царил довольно занимательный оптический эффект, чем-то похожий на отражение двух зеркал друг в друге. Две библиотеки, с очень похожей планировкой, интерьером и чистотой. Даже наименования в каталоге словно калька друг друга, за редким исключением, почти всегда выглядящим как антоним соседа. В целом ситуация была понятна, слияние двух эмблем, причем одного и того же существа, учитывая отсутствие каких-либо трудностей и сбоев в процессе объединения душ. И все бы хорошо, если бы не память обоих, прямо утверждавшая, что обе эмблемы вообще никак не были друг с другом связаны, а их создатели совершенно разные граждане. То есть мое понимание физики процесса и наблюдаемый эффект говорили одно, а весь прошлый опыт, сразу с двух сторон, утверждал прямо противоположное. Таким образом, получалось одно из двух, или я ни хрена не понимаю в магии вообще и теории строения душ в частности, или с памятью у меня далеко не все так идеально, как я привык думать, и я не в курсе о паре ключевых моментов моей биографии. В обоих случаях приятного было мало, а вот что было приятно, так это объем информации. Вообще, случай уникальный. Обычно эмблема может быть привязана лишь к одной сущности, эту эмблему и породившей, до недавнего времени я вообще был убежден, что иначе в принципе быть не может, так как противоречит самой природе эмблемы, но факт был железобетонен. Я существовал и тем самым коренным образом нарушал собственную картину мира. Но результат и выгода налицо, в случае моей смерти отправится два пакета данных. Один мой, прародитель получит так недостающие ему знания по работе с магией тьмы, душами и межмировым переходом, другой же обретет мощную научную базу мира куда более развитого, чем тот, откуда пришел он, знания артефакторики и даже пары интересных приемов по раскрытию памяти крови. Так что, как ни забавно, но самоубийство для меня сейчас весьма перспективная вещь, основы будут довольны, более того, узнав друг о друге, может быть даже смогут связаться и обсудить прекрасных дам, подстроивших им такой подарок. Ну а кто еще бы это мог сделать? Про одну-то я точно уверен. Вот только неспроста меня привязали к Луизе, думаю, не стоит игнорировать такой толстый намек и убиваться сразу же. Тем более, что есть серьезные подозрения в успехе данного начинания. В конце концов, даже если я тут задержусь лет на 70, для основ это не срок, подождут, а за такое время смогу нормально скомбинировать открывшиеся возможности и, может быть, на их основе вывести что-нибудь интересное. Да, и как все-таки получилось, что я существую во вселенной в двух экземплярах, не зная об этом. Хм, а может, дело в двух параллельных вселенных, или тут эффект отражения, хотя нет, не похоже по признакам. А если предположить, что имеет место изначальная ошибка в хронологии отсчета? Глава 2. Вникаем в дела. Состоятельного человека отличает, прежде всего, отсутствие потребности кому-то что-то доказать. Седрик, мысль дня. Комната Луизы Франсуазы де ла Вальер. Утро. Звук далекого колокола вырвал хозяйку покоев из сладких объятий сна, заставляя недовольно уткнуться носом в подушку. «Ммм-ау, какой странный сон», еще не открыв глаз, протянула девочка, уже чувствуя подкатывающее к горлу неприятное ощущение начала нового дня. Нового дня, где ее ждут лишь неудачи, издевки и презрительные взгляды с кличкой Нулиза на губах окружающих, а ведь во сне она была магом пустоты. «И что же тебе снилось?» — раздался со стороны спокойный мужской голос. «Да, кстати, с добрым утром», — Луиза медленно повернула голову на звук. «Ви, тело сработало еще раньше разума», — подтянув одеяло до самых ушей, и только потом память выдала все события вчерашнего дня в четкости, уже совсем не напоминающие сновидение. «Хм, забавные у вас традиции», — протянул сидящий за ее столом высокий парень, на миг окинув ее удивленно изучающим взглядом и вернувшись к чтению какой-то книги. На парне была странная черная одежда, а столешница красовалась сложной вязью выжженных в дереве узоров. «Так это был не сон», — выдохнула Луиза после того, как сердцебиение успокоилось, а образы вчерашнего дня окончательно уложились в голове. «И ты, получается, всю эту ночь был в моей комнате?» Перед глазами промелькнул калейдоскоп из лиц одноклассников, родственников и знакомых. Сердце резко забилось с удвоенной силой, а в животе поселилась неприятная тянущая дрожь. «Теперь мне точно конец». На секунду плотно зажмурив глаза и кулачки, волшебница взяла себя в руки и, тяжело вздохнув, начала выбираться из кровати. «Отвернись, парень за столом, или уже мужчина?» По лицу было сложно определить однозначно. И так на нее не смотрел, но после окрика лаконично развернул стул еще сильнее, так что теперь она могла видеть только его затылок. Постаравшись не смотреть на него, девушка быстро проскользнула в ванную комнату, стараясь успеть привести себя в порядок как можно скорее. «И почему же тебе должен наступить точно конец?» Спустя пару минут донесся до нее знакомый голос. «Бульк, потому что...» «ПФ, теперь пойдут слухи, Буль-Буль». Спешка в умывании мало помогала разговаривать, но почему-то по-другому Луиза не могла, ее просто колотило от взбунтовавшихся нервов, и только холодная вода хоть немного помогала. «Хм, я не замужняя девушка». П провела ночь в одной комнате с молодым Д-дворянином. Более того, в своей комнате зубы стучали, а руки подрагивали, в зеркало смотреть вообще не хотелось. Было страшно, словно это церпст. Последнее было высказано с нешуточной злобой. Злость помогла, хотя бы сжатые в кулаки руки дрожать перестали. «Не вижу проблемы», — донеслось из комнаты абсолютно равнодушным голосом. «Все будут считать нас любовниками», — чуть не крикнула девушка. «А у меня жених есть, и вообще, это неприлично, вот, все еще не вижу проблемы», — в голосе прорезались нотки удивления. «Тут же разрешены дуэли, да, между дворянами». Это один из наиболее часто используемых способов разрешить спор, но на территории Академии они запрещены, и меня считают дворянином. Так, разумеется, все дворяне владеют магией, раз ты ей владеешь, значит являешься дворянином. Как непреложную истину продекламировала Луиза, с удивлением отметив, что успокаивается, хотя и совершенно не понимала, к чему клонит ее фам-м, просто Вальтер. «Тогда все просто. Как твой наставник, вызываю взорвавшегося болтуна на дуэль, после чего заставляю принести свои извинения. И так пока идиоты не кончатся», где-то в комнате раздался шелест страниц. «Но запрещено ведь. Так если дуэли запрещены на территории Академии, это не значит, что нельзя прогуляться в лес. Все равно это как-то...» Луиза не могла подобрать слов. «Ладно, можно упирать на то, что я не являюсь человеком. Фактически, на меня не должны распространяться законы вашего общества, ты же не будешь требовать от, скажем, дракона соблюдения придворного этикета во время приема пищи». Волшебница задумалась. Это было разумно, но в то же время как-то странно. Он же владел магией, значит, был дворянином. Или нет, ведь драконы тоже владеют магией, что правда, но за размышлениями девочка не заметила, как привела себя в порядок, оделась и вышла в комнату с рабочим столом. Вальтер сидел все в той же позе, неторопливо листая один из ее учебников, с такой скоростью перелистывания было не похоже, что он бы мог что-то читать, но делал это все равно очень внимательно, и выглядел совсем как обычный человек, что она тут же и высказала. «Ты выглядишь как человек, и у нас в мире есть эльфы, они тоже выглядят почти как люди, хотя ими не являются, и на них бы этикет распространялся. Форма особого значения не имеет, просто это соответствует моему эстетическому вкусу», спокойно ответил парень и, закрыв книгу, встал со стула и повернулся к ней. «Но можно и так», секунда, и его длинный плащ раскрылся черными чешуйчатыми крыльями, а на голове словно вспыхнули два небольших, загнутых назад рога, что после остывания красного сияния тоже оказались угольно-черными, так лучше. Губы собеседника Луизы чуть приоткрылись в улыбке, демонстрируя удлиненные верхние клыки, а поднятая на уровень груди рука неторопливо обзавелась заметными когтями. Глаза же, недавно отдающие теплым изумрудом, теперь в прямом смысле сияли рубином, вернее, сияла только радужка, белок же затопила сплошная чернота. «Ик, что, неужели так страшно?» Волшебница быстро закивала, тут же опомнившись и попытавшись замотать головой в отрицательном жесте. «Эн, нет, здорово, теперь мне все точно обзавидуются», пробормотала девочка, когда немного пришла в себя. В груди розововласки словно что-то вспыхнуло, и захотелось куда-нибудь выплеснуть бушующую энергию. Почти как вчера, когда она поняла, что призвала мага. «Уи-и-и», все-таки не выдержала дочка герцога и нетерпеливо подпрыгнула, не замечая теплую улыбку, возникшую на лице принявшего прежний облик демона. «Вальтер Д'Эст, все-таки магов назвать психически здоровыми людьми нельзя, ну или, по меньшей мере, их параметры психического здоровья и естественных реакций сильно отличаются от принятых среди обычных людей. Вот какая обычная девочка будет прыгать от радости, фонтанируя торжеством и счастьем, оказавшись в одной комнате с жутким монстром. Я, конечно, не глобрезу, но сочетание когтей, клыков, крыльев, добрых глазок и рогов тоже выглядит, мягко говоря, не безобидно. А тут счастья полные, нет, штанов тут нет, но общее состояние поговорки более чем соответствует. Ой, мы же можем опоздать. Внезапно вспомнила девочка и метнулась к стулу, где со вчерашнего вечера лежали ее письменные принадлежности. Через пару минут мы вышли из комнаты, и в коридоре столкнулись с обладательницей больших глаз и саламандры. Последняя на меня почти никак не отреагировала, не зря я ночью восстановил маскировку ауры, а вот от ее хозяйки ощутимо фанило предвкушением и ожиданием. «С добрым утром, Луиза», увидев мою подопечную, улыбнулась колдунья, фонтанируя любопытством. Заметившая ее мисс Вольер, напротив, напряглась и окинула ту хмурым взглядом. «С добрым утром, Кирхе. Познакомишь меня со своим фамильяром?» В академии только разговоров, что о нем, очаровательно похлопала ресницами рыженькая, не забыв стрельнуть в меня глазками. «Забавно, что, завидуешь? А я ведь говорила, что вызову самого лучшего подручного». Надулась от гордости малышка, вновь засияв, как начищенный золотой, отчего названная Кирхе слегка скуксилась. Пока девочки общались на явно личные темы, одновременно пытаясь побольнее уколоть собеседницу и показать, какие они воспитанные аристократки, получалось не очень, я изучал взглядом саламандру, магическим, само собой. С ним, кстати, вышло забавно. Драконье зрение, которым владела часть меня, было, по факту, физической способностью магического существа, отсюда изменение цвета и структуры глаз в момент включения, и все такое. Инструментом оно было хорошим, весьма точным и удобным, но тут нашла коса на камень, и оказалось, что другая часть меня владела аж на 5 подобными инструментами. Обычное заклинание магического зрения было рядом с драконьими глазками примитивом, мутным таким стеклышком, с туманами во весь обзор. А вот уже одного с ним уровня заклинание аурного зрения позволяло видеть то, чего драконьи глазки в упор не замечали, а именно, духовную составляющую мира, не магические потоки и энергосистемы чародеев, а энергию духа, которая от магической отличается, как воздух от воды. Взгляд через тьму, или темное зрение, вообще не имело с драконьем ничего общего, ибо видела и магию, и духовную, и божественную энергии, и не сказать, что ту же магию сильно хуже глазок повелителей неба. А еще было зрение хаоса, это вообще отдельная песня, его и высшим-то демонам использовать стрёмно, ибо может сработать как идеальное магическое, а может такую палитру Пикассо показать, что еще часа на два забудешь, как в пространстве ориентироваться. Плюс чутье жизни, не то, которое от магии жизни, а то, которое строго наоборот, как говорится, узнай, как видит мир нежить. Про псионическое сканирование вообще молчу. И если первая часть меня почти полностью опиралась на драконьи глазки, то вторая привыкла оперировать всем остальным, да еще зачастую одновременно. В общем, разбираться с этими привычками и отличающимися ощущениями удобства мне еще предстоит и предстоит.